Глава вторая. Спасение само мчалось мне навстречу, а я прижалась к обочине, чтобы не затоптали. Вместе с тем поджилки начинали трястись от тревожных мыслей. Я одна, девушка, в безлюдной местности. Не случилось бы беды. Страх волнами накатывал, сердце учащенно билось, и по мере их приближения я уже не была настолько уверена в помощи от них. Всадников было 7 человек. Похожие на береты шляпы с длинным пером сбоку, какие-то немыслимые цепи на груди, коричневые камзолы с блестящими завязками и длинные подбитые мехом плащи. Так выглядели те двое, что двигались впереди. Остальные были в обтягивающих смешных шапочках и черных одеждах без украшений. Правда, с их приближением я различила одного в коричневой сутане. Маскарад им удался на славу. Мне, любительнице всего старинного, они очень понравились. Жаль только, что их костюмы больше напоминали средневековые европейские, а не исконно русские. Но это уже не мое дело. Когда они поравнялись со мной, тот, что в сутане, начал креститься, испуганно глядя на меня, и что-то шептать себе под нос. Какие начитанные аниматоры! Я вот прямо с первого взгляда поверила в искренность их переживаний. «Прошу прощения, что нарушаю ваше времяпрепровождение». Я первая начала разговор, потому как пауза затягивалась, и с этим надо было что-то делать. «Телефон разрядился, и я не могу найти остановку. Подскажите, пожалуйста, в какой стороне Томск?» По мере того, как я говорила, глаза коричневого все больше округлялись. А едва я закончила, он дурным голосом заорал. «Ведьма!» Все же он неплохо играет. Пожалуй, это не любитель, а скорее приглашенный артист. Да, такое тоже возможно. Были бы деньги. «Святой отец, не кричите на всю округу. Сейчас разберемся. Это произнес один из двух всадников во главе отряда. У него черные кудри выбивались из-под берета. У второго волосы, покрывающие плечи, были цвета спелой соломы. «Ты юноша или девица?» Черноволосый обратился ко мне, оглядев с головы до ног. «Совсем уже? Разве парни так одеваются?» Хотя... Я стащила с головы капюшон. По плечам рассыпались рыжие волосы. А вот ответить я ничего не успела. Коричневый завопил пуще прежнего. «Ведьма она! Посмотрите на волосы!» — тыкал он в меня пальцем. С каждой минутой я все больше проникалась его талантом. Надо же! Знает, что в средние века основанием для обвинения в колдовстве нередко служил цвет волос. Уважаю начитанных. «Святой отец, да будет вам орать! Возьмите вот!» Черноволосый слез с коня и, отстегнув от седла кожаный бурдюк, подал коричневому. Тот зубами достал пробку, кинув на меня злобный взгляд. Затем зажал пробку в кулаке и, подняв бурдюк, начал жадно пить. Струйкой изо рта потекла прозрачная красная жидкость. И реквизит подобрали достойной эпохи. Однозначно, своему организатору они должны отвалить кругленькую сумму за такое перевоплощение. «Так в какой стороне остановка?» — повторила я вопрос, а коричневый поперхнулся при этом. «Говоришь ты вроде на нашем языке, а смысла слов не разобрать». Черноволосый подошел ко мне почти вплотную. «Истинный господин, не приближайтесь! Она может укусить, и тогда вас тоже придется сжечь на костре!» Коричневый начал меня раздражать. Да все уже поняли, что он отличный актер. Сколько можно-то? «Что такое остановка? Где обоз притормаживает или на ночевку встает?» Игнорируя предупреждение коричневого, продолжил со мной разговаривать черноволосый. «А он ничего так. Большие внимательные глаза, тонкий нос. Правда, бороду и усы мог бы подровнять, а то торчат в разные стороны. Нет, где автобус останавливается? В сторону Томска». И этот начал раздражать. «Ну, хватит уже игр. Я продрогла в мокрых джинсах, и, кажется, сумерки опускаются, а еще домой добираться. Да и работу завтра никто не отменял». Тут подал голос светловолосый. «Послушай, Адлар, девица и впрямь опасна. Давай ее свяжем, да храмовникам отдадим. Не стоит заигрывать с рогатым». «Волда, это первое достойное приключение за все время, что мы прозябаем в ссылке». Я немного насторожилась. «Каторжане? У нас вообще-то ссыльный край. Ох, не случилась бы беда». И я осторожно сделала шаг назад. «Откуда ты?» Вновь повернулся ко мне Адлар. Так, кажется, обращались к нему. «Город Томск, улица Столиваров, дом 8», — отчеканила я в ответ. «В их игру меня не звали, поэтому рукой пусть покажут, куда идти, и я пойду уже, не стану их задерживать». «Во всей Моналии нет того, о чем ты говоришь». «Где?» От такого ответа я подавилась воздухом на вдохе и закашлялась. «Начинает колдовать! Спасайте свои души!» Коричневый развернул было коня, но качнулся в седле. И Адлар еле успел его подхватить и удержать. «В бурдюке еще кое-что осталось». Он вновь протянул коричневому кожаный мешок. «Я объездил все королевство и заезжал в другие, но нигде не слышал тех названий, что ты молвишь», — терпеливо сказал мне Адлар. Настал мой черед задуматься. «Кажется, они не играют. Но тогда... как же я так попала? А тот, что опорожняет курдюк, он правда храмовник? Очень скверно. По одному его слову, меня заживо сожгут. Или завяжут в мешок и кинут в воду. Если не утону, значит ведьма». «Но я же нормальная. В смысле, не ведьма». «Скоро опустится ночь. Волки после зимы очень голодные. Одной тебе не выжить. Поехали ко мне в усадьбу, там и договорим», — протянул мне ладонь Адлар. Но храмовник вновь завыл. «Остановитесь, истинный господин! Дайте я окроплю вас святой водой!» Он торопливо снял с шеи шнурок с небольшим глиняным флакончиком, подставил ладонь и сперва побрызгал на себя, а затем уже на подошедшего Адлара. «Ну, запрыгивай!» После обработки святой водой Адлар подвел ко мне коня, спина которого доходила мне до груди. Легко сказать «запрыгивай». Я никогда не ездила верхом, в чем честно призналась. Тогда он обхватил меня за талию и, словно пушинку, закинул на коня. При этом все присутствующие издали тревожный вздох. И что-то подсказывало, волновались они не за меня. Я обхватила ногами теплые бока коня, и зубы перестали выбивать дробь. Но это продолжалось недолго. Мой спутник тут же оказался у меня за спиной, цыкнул и, развернув коня, помчался в ту сторону, откуда они все приехали. По ногам ударил холодный ветер, и я всерьез задумалась, что после этого заболею. «Что с твоей спиной? Горб?» Это мой рюкзак привлек внимание Адлара, и я поторопилась заверить, что эта сумка такая, надевается на плечи для удобства. «Сейчас не время шутить. И лучше бы вспомнить все, что мне известно про средневековые нравы».